Глава 27. Утром на восьмой день по судовому времени сухогруз встал на дрейф на орбите неизвестной планеты. Лейтенант утверждал, что и сам не знает ее названия. Впрочем, пока это было и не важно. Капитан судна сообщил о прибытии, и группа стала собираться. Вскоре снова поступил вызов, и капитан предупредил лейтенанта Ковальского, что ослабит напряжение на гравитационных соленоидах. Лейтенант тотчас передал предупреждение личному составу. «А зачем это, сэр?» – спросил кто-то. «На орбиту доставили всего один погрузчик. Чтоб ему было проще справиться с работой, руду немного облегчат». Вскоре все заметно изменились в весе. С полной нагрузкой на плечах, оружием и амуницией можно было без труда подпрыгнуть с места на метр. Сержанту Логану даже пришлось прикрикнуть на не в меру расшалившихся солдат. Но их можно было понять. Ощущения были действительно необычными. Пока собирались, прибывший погрузчик сделал необходимый проход. Получив сообщение об этом, лейтенант вскрыл входную дверь и посветил фонарем в темноту технологического туннеля. Освещение здесь пока не работало. «Особенно не радуйтесь», – громко объявил он, когда группа уже двигалась по туннелю, не чувствуя собственного веса. «Скоро мы должны потяжелеть раза в полтора, поэтому будьте готовы». «Но это-то зачем?» – спросил Логан. «При малой гравитации в трюме после разгрузки страшная пыль. Чтоб ее осадить, гравитацию ненадолго увеличат». Джим и Тони шагали вместе с остальными. В прохладном туннеле они чувствовали себя комфортно. В шапках из вспененной пластозы, в теплых комбинезонах и добротных ботинках. Рабочую одежду, хоть и не хотелось, пришлось оставить в каюте. Так приказал лейтенант. В комплекте было всего достаточно. Загорелось освещение, и одновременно с этим стали тяжелеть рюкзаки. «Прогулка закончилась», – успел сказать кто-то, а затем, словно по команде, вся группа уселась прямо на пол. Джим прислонился к стене, с трудом переводя дух. Казалось, еще немного, и он растечется по рифленому полу. Испытание повышенной гравитации длилось недолго, и скоро всех отпустило. Бойцы кое-как поднялись на ноги и двинулись дальше. К моменту подхода группы к лестнице времянки заваренный прямоугольник пола снова вырезали. Бойцы без промедления начали подъем. Сверху их страховали люди в форме гражданского флота. Новым, более коротким путем отряд вывели к шлюзу, куда был пришвартован челнок с просторным салоном. Бойцы быстро сняли поклажу и без напоминаний закрепили ее в проходах между креслами. Затем расселись по местам и стали пристегиваться. Как видно, высаживаться с десантных судов им было не впервой. Такая слаженность группы радовала Джима и Тони. Приятно было сознавать, что их будут прикрывать бывалые бойцы. У них самих вещей было больше, чем у остальных, и они слегка замешкались. Им на помощь пришел сержант Логан. Лишь после того, как все расселись, челнок отшвартовался и начал спуск в атмосферу планеты. В первые минуты Джим почувствовал легкую тошноту. Потом, когда под днищем челнока начал спрессовываться воздух, тошнота ушла, но от сильных вибраций и встрясок стало темнеть в глазах. Напарникам уже случалось спускаться на челноках и небольших космических судах. Но еще никогда вот так отвратительно. Срываясь с очередной воздушной подушки, челнок стремительно падал вниз, а затем резко затормаживал, собрав под собой очередную подушку. Эти циклы чередовались с достаточно частой периодичностью. Страховочные ремни врезались в тело, зубы лязгали, головы бились о подголовники. Из собственного опыта Джим и Тони знали, что все эти мучения закончатся, как только в иллюминаторах покажется подсвеченная лучами звезды планета. А обычно с этого момента челноки переходили в режим горизонтального скольжения. Однако, увы, не в этот раз. Лишь скрывшись на ночной половине планеты, на последних сотнях метров, челнок выпустил куцые крылышки и, качнувшись, заскользил в синеватую темноту. Джим провел языком по зубам. Кажется, они были целы, но во рту стоял стойкий привкус крови. Челнок прорывался сквозь облака, слегка подрагивая и переваливаясь с крыла на крыло. В черном иллюминаторе мелькали отдельные огни, но в основном поверхность планеты оставалась негостеприимно черной.